Владимир Поселягин. Феномен. Читает Макс Радман. Глава первая. Неожиданный подарок с небес. Купол парашюта белел над головой, меня чуть раскачивало на легком ветерке. Пересекавшие торс ремни больно сдавливали тело. За спиной висел вещмешок, спереди второй, на правом боку — ППШ. Похоже, я опускался на лес. Внизу темнота, вокруг низги не видно, ни света, ни костров. Надеюсь, не поломаюсь. Сам не видел, но от бывалых разведчиков слышал рассказы о том, как они находили на деревьях трупы неудачников, насаженных на ветки, как на колья. Пусть редко, но случалось. Я надеялся, что моя удача меня не подведет. До поверхности оставалось 100 метров, когда сработала она, моя удача. Но я это понял чуть позже. Рядом со мной, освещая ночную мглу, вдруг завис яркий шар размером чуть больше моей головы. Свет резал глаза, и я был вынужден щуриться. Самое интересное, что вместе с шаром замер и я, не мог шевелить телом, только головой. Но говорить мог, и, пользуясь такой возможностью, высказал матерно свое мнение по поводу происходящего. Я этот шар принял за шаровую молнию, хотя грозы рядом не было. Природа загадочна, поди изучи ее. Однако шар завис и заговорил. Нет, шока, к счастью, не было, спасибо моей болезни. А матерился я больше от неожиданности. Неизвестный говорил мужским голосом, на русском, но с легким акцентом. «Ростислав Барт, внимание, у нас не больше минуты. К вам обращаются сотрудники Центра университета Временного кольца. Мы используем машину времени, чтобы вам было ясно. Нам нужен специалист в другом мире. Там умирает полковник Богданов, командир 30-й танковой дивизии 14-го мехкорпуса 4-й армии Западной области. Он умирает от удара виском об угол стола. Поскользнулся во время совещания в штабе. Командиры, находящиеся рядом с ним, пытаются ему помочь, но у них не получится». «Нам нужен профессионал, душу которого мы могли бы поместить на место души погибшего полковника. До начала войны 3 недели. Задача, по мере своих сил, повлиять на ход истории». «Зачем вам это?» «Социальный эксперимент. Вы меня убьете?» «Нет, внизу немецкая танковая колонна на отдыхе, 17 опытных немецких солдат. Они вас уже видят, и они вас уничтожат. Ваша душа освободится от поврежденного вместилища, а мы перехватим ее и вселим в тело полковника». Мы так уже делали. Процедура отработана. А то, что я в новом теле со старой памятью, это ваша работа? Нет, это ваша заслуга. Мы вышли на вас случайно, вы так ярко заявили о себе. Мы еще продолжаем изучение этой непознанной, загадочной структуры, которой является душа. Но вы не один, перерождаясь, сохранили память. Это редкое явление, но так бывает. Генерала Богданова я знаю. Отлично вместе поработали в штабе Юго-Западного фронта. Странно, что он погиб. В разных мирах жизнь идет по-разному. Ладно, допустим, я согласился. Что мне это даст? Оплата? Да. Что вы хотите? Хотя могу предложить то, что вас заинтересует. Все на это соглашаются. Вы знаете, что такое безразмерное хранилище? Читал в книгах. У нас есть такие. Максимальный размер 250 тонн. Приписываются к энергетической оболочке той самой души. Содержимое при перерождении сохраняется. Беру. Помимо этого голоса, я слышал еще один, еле уловимый, заметно моложе, который отсчитывал время, оставшееся до закрытия окна. Как долго они смогут держать эту территорию? Причем, как я понял, заморозили они только окрестности. Я засек краем глаза, как что-то полыхнуло на горизонте. Значит, время останавливать они не могут, у них какие-то другие разработки. «Размер хранилища?» — уточнил голос. «Что значит размер?» «Максимальный, и 2». «Два нельзя использовать, оба работать не будут. Управление интуитивное, запускается у всех по-разному. У кого за 3 дня, у кого и через месяц. У нас 16 секунд. Мы освободим вам правую руку и передадим зерно, его нужно проглотить. После этого последует ваша гибель, и мы заберем вас. Добро». Мне действительно разморозили руку, и на мою открытую ладонь легла светящаяся таблетка. Ощущая себя Нео из «Матрицы», я сразу проглотил ее. словно небольшой кусочек теплого сливочного масла скользнул по пищеводу. А чего думать? Времени мало, хотели бы убить, давно убили бы. А от такого подарка не отказываются. Тот же голос пожелал мне удачи. Тут свечение пропало, и я продолжил спускаться. Сразу вырвал из кобуры пистолет и приготовил его к бою, а в зубы сунул запасной магазин. Странные эти инопланетяне. Меня еще не убили, они уже договорились, куда мою душу отправлять. После общения с ними я сразу переключился на ожидающий меня бой с немцами, решив, что насчет самих портальщиков подумаю позже. Были там несколько моментов, которые меня насторожили. Итак, 17 немчиков. Это не смешно. Я даже вспотеть не успею. Будем бить. Ночь – преимущество как раз у меня. Я очень надеялся, что удача меня не подведет. Она всегда со мной. Надо лишь немного ей помочь. Я не хотел уходить из этого мира, если только стариком. Лес, колонна на отдыхе, да еще танковая, и ни одного костра. О чем это говорит? Да о том, что лесом как мать родная. А это уже настораживает. Для кого лес может быть неопасным? Для егерей? Да вполне возможно, но не для танкистов. Эта колонна меня серьезно напрягла, но я был совершенно спокоен и готовился к бою. Это все, о чем я успел подумать. Спуск был быстрый. До самого последнего момента немцы себя не обнаруживали. Я действительно опускался рядом с их стоянкой. Больно хлестнули по лицу еловые лапы. Хорошо, что успел закрыть глаза. Я успел подумать о том, какая это радость, что подо мной хвойный лес. И тут по стопам не больно ударила мягкая земля. И почти сразу загорелись 4 ручных фонарика, и в несколько голосов раздались окрики на гортанном немецком. «Руки вверх!» «А теперь бой!» Резко развернувшись, я дернул левой рукой ремень на груди, освобождаясь от лямок парашюта, и 4 раза выстрелил. Практически очередью, но для каждого немца с фонариком была своя пуля. Те попадали, а я повел плечами, скидывая лямки парашютной системы, и шагнул за дерево. Оно тут же затряслось от попадания пуль. Я как раз вовремя упал на старую хвою, иначе достали бы. Ствол был тонким. Стреляли по мне, как я определил, 1 МП и несколько карабинов. Фонарики, падая, светили во все стороны, но вокруг меня была мертвая зона, тут было темно. Я открыл огонь по мечущимся у машин теням. Каждому по пуле. Не убью, так хоть остановлю. Пистолет у меня был снаряжен не по инструкции. 1 патрон в стволе и 8 в магазине. 8 выстрелов, и выкину пустой магазин из рукоятки, а потом подберу и вставлю запасной. Не взводя затвора, напомню, патрон в стволе, я продолжил вести прицельный огонь. 4 выстрела, и все, немцы перестали метаться. Я слышал стоны, сдавленный мат на немецком, и как двое взводят затворы своих карабинов, выбивая стреляные гильзы. Лежа за деревом, я скинул лямки вещмешков, да и ППШ тут же оставил. Он мне пока не нужен. Раз мне обещали безразмерное хранилище, то, побив немчуру, кстати, что-то маловато их для колонны, может, что-нибудь и приберу. Правда, хранилище не сразу заработает. Придется пока спрятать. Но ничего страшного, есть где. Тут кругом сплошные леса. Я находился где-то между Великим Новгородом и Вышним Волочком, в зоне наступления армии Петровского. Помня о трофеях, я стрелял по теням, стараясь не повредить технику. Мне сказали, что колонна танковая, но я рассмотрел в темноте несколько силуэтов грузовиков. Глядишь, пригодятся. К слову, я опустился в 5 метрах от обочины дороги. Там на ветвях до сих пор купол парашюта белеет. Штурман как будто специально метил, чтобы я тут опустился. Я по-пластунски ушел в сторону, ладонью проверяя перед собой дорогу, чтобы что-нибудь подо мной не хрустнуло. 2 выстрелил на звук, по тем 2, что так громко перезаряжали свои карабины. И тут же откатился в сторону, так как на звук моих выстрелов, в свою очередь, сработал МП, взрывая пулями старую хвою. Он высадил весь магазин, но по мне не попал. Зато я одиночным выстрелом снял автоматчика. Тут нужно было работать ювелирно, потому я и оставил с вещами свой ППШ. Достав из кармана камуфляжных брюк запасной магазин, 2-й и последний, я приготовил его. В пистолете оставались 2 патрона, 1 в стволе и 1 в магазине. Немцы продолжали палить. Выстрелив в ответ на звук выстрела, я услышал шум падения, брякнул металл о металл. Быстро поменял магазины, выстрелил еще 4 раза и снова сменил позицию, укрывшись за стволом следующего дерева. И тишина. Слышны только стоны раненых, и все. А ведь я всех, кого нужно, поразил. 17 человек, я считал. Теперь зачистка. Однако торопиться не стоит. Я извлек недостреленный магазин и, достав из другого кармана брюк патроны, снарядил ими оба магазина, после чего, снова зарядив свое оружие, скользнул к дороге. Переползая от ствола к стволу, под елками не походишь. Нижние ветви низкие, кое-где руками приходилось поднимать, чтобы проползти. Я стрелял на шум. 5 выстрелов, и стоны прекратились. Вот теперь была она, нужная мне, мертвая тишина. Я быстро подобрал все 4 фонарика, 3 выключил, а с 4-м обошел тела. 17 насчитал, убедился, что живых больше нет. Ну и стало ясно, почему танки не были использованы в этой схватке. Оказалось, я, когда стрелял по мечущимся теням, первыми поразил танкистов. Все 6 тут лежали, в черных комбинезонах. 4, что неудивительно, были в наших советских танкистских шлемофонах, 2 других в пилотках. Я обошел технику, которой тут было 6 единиц, изучил документы, собранные из тел, и стал разбираться, что за подразделение мне встретилось, потому что состав техники ввел меня в недоумение. Танков тут было 3 единицы, но все советские, 2 Т-40, 1 с ДШК в башне, а 2 со ШВАК-Т 20-миллиметровой пушкой. Третьим танком был редкий Т-38М. Их и выпустили-то всего 10 единиц. Мне нравилось в этом танке то, что машиной может управлять и командир, там дублировано управление. Автотехники тоже было 3 единицы. Среди них 2 однотипных французских бескапотных двухосных и полноприводных грузовика. Мне уже встречалась одна такая машина в 41-м. Очень редкая модель. Французы строят их для вермахта. Обе машины 41-го года выпуска. Не особо и потасканные, хотя побегали немало. У одной 30 тысяч пробега, у другой 34. Третий грузовик – нестандартный «Опель Блиц», тоже двухосный и полноприводный. Новенькая машина этого года выпуска. И вот к какому выводу я пришел. Была сформирована яхт-команда для борьбы с партизанами или диверсионными группами, ну или несколько, входивших в одно подразделение. В этой группе были и танки, причем советские. Вон кресты намалеваны, серой краской броня покрашена. Видимо, одна такая яхт-команда загнала наших куда-то в болото или на остров, где потребовалась именно плавающая бронетехника. Как видите, состав довольно ясно на это указывает. Вот и шла колонна в ту сторону, до ночи их в дороге застала. Теперь по составу колонны. 6 танкистов и 2 шофера с французов, плюс офицер старшей колонны, были в форме СС. Это 9 человек. Те 6, что из 3-го грузовика, были минометчиками из пехотной дивизии, плюс шофер и командир расчета, еще 8 человек. Вообще у таких яхт-команд свои минометчики, но тут, видимо, потребовался крупный калибр, или, может, не могли дотянуться батальонными, у них вроде дальность 2 километра, вот и позаимствовали у пехотинцев этот расчет. К прицепному устройству грузовика был присоединен поставленный на колесный ход советский полковой миномет калибра 120 мм. В кузове лежали штабеля ящиков с минами, боекомплекта 2, не меньше. Хотя нет, 1,5 примерно. Часть кузова была освобождена для перевозки расчета, который использовал ящики с минами в качестве лавок. В 2 других грузовиках были боеприпасы для 3 танков и топливо к ним, полные кузова. Причем топливо было наше, в бочках. Видимо, знали, что их синтетическое быстро запорит наши движки. Немцы не меняли штатное вооружение танков, как обычно любят это делать. Пользовались нашим. Хотя зря я эти бронемашины танками называю. По моей личной градации это танкетки. Все, что весит меньше 10 тонн, не имеет пушечного вооружения и брони хотя бы 20 мм, все это танкетки. Хотя по стандартам РККА это именно танки. Легкие, но танки. Однако для меня эти бронемашины идеальны. Экипаж 2 человека, но я и один справлюсь. Во всех 3 машинах можно перебираться с места механика-водителя на место командира-стрелка и обратно. Не сразу и не быстро, особенно на Т-40, из-за коробов с патронами. Но возможно. А на Т-38М управление бронемашиной вообще дублировано у командира. Терять эту захваченную технику я не желал категорически, она мне нужна. Ну а пока начал возиться с телами, снимая с них все ценное, и продолжал обдумывать ситуацию, в которую попал. Гад. Отчетливо разнеслось над дорогой. Разогнувшись над телом офицера, с которого начал сбор трофеев, я закрутил головой. Сообразив, наконец, что это те портальщики, я поднял средние пальцы обеих рук и сказал «Спасибо за подарок». А после продолжил возиться с трупами. Сначала всех раздел до исподнего, потом поодиночке оттащил их в лес метров на 150, чтобы до дороги не доносилась вонь разложения и трупы не сразу нашли. Там был удобный овражек, заполненный водой. Места-то болотистые. Время 12:30, нужно найти укрытие и перегнать туда всю технику, ну а потом ожидать, когда запустится хранилище. Я знал, что оно есть, не могу описать свои ощущения, но я чувствовал, что то зернышко начало работу. Вся эта техника идеально подходила мне как диверсанту. Жаль, мотоциклов не было, что странно, но ничего, еще добуду. Идея их использования у меня была такая. Подбираюсь к месту будущей засады, не выдавая себя шумом движения бронетехники. Достаю танк, занимаю место командира и открываю прицельный огонь. А потом сматываюсь на танки. Тут уж и пошуметь можно. Возможности открывались просто шикарные. Петровский сказал, чтобы я набирал тут народ, но нет, это не степи Украины, где один в поле не воин. Тут леса и болота, и мне комфортно воевать именно одному. Так я не засвечу хранилище. Пусть размеры его небольшие, как раз для личного использования, но я этому рад. А быть складом для кого-либо я не желал категорически. Но сейчас пока не до хранилища. Пока я изучал трупы, снимая с них все, что может мне пригодиться. И если с солдатами СС все было ясно, то вот минометчики меня насторожили. Похоже, командир минометного расчета воевал в Африке. К его ранцу в кабине «Опеля» был приторочен ПП Томпсона. Томиган, как его показывают в фильмах про итальянскую мафию в Чикаго 30-х. Видимо, Унтер тоже фильмы смотрел. Из-за этого его и прихватил. Редкий экземпляр. Дисковый барабан, рукоятка спереди к стволу крепится. В ранце я нашел два запасных диска и кобуру с кольтом М1911. А почему я решил, что командир из африканского корпуса? На кинжале была пальма, тактический знак этого корпуса. Патронов немного, около сотни россыпью. У пистолета и пистолета-пулемета один боезапас, как у моего личного оружия. Удобно. У остальных оружие было штатное. Да и дивизия эта мне известна. Я читал сводки, она стоит на левом фланге наступления армии Петровского. Колонна эта ехала от фронта и расположилась на обочине. А пока стоит описать, что я взял из трофеев, кроме бронетехники и грузовиков. С тел я снял 8 пистолетов, 6 с танкистов, 1 с офицера. Это был унтерштурмфюрер СС, что соответствовало званию лейтенанта. Ниже просто не было. И один с унтера, командира минометного расчета. Теперь у меня было 5 вальтеров, 3 парабеллума и отдельно считаю кольт. Из пистолетов-пулеметов было 5 МП-40. С офицера, унтер-минометчика и 3 танкистов. Оказалось, что по одному ПП входит в штат бронемашин. Там на спинках сидений командиров висели и подсумки с запасными магазинами к ним. Стоит отметить, что у простых танкистов было по одному подсумку с 3 запасными магазинами, тогда как у офицера и унтера по 2 подсумка с 3 магазинами в каждом. Ну и плюс ПП Томпсона. У шоферов и минометчиков были карабины Маузера, 9 штук. Ручных пулеметов не было, только штатное вооружение танкеток. Все это я складировал в кузов машины с минами, а также и всю форму, обувь и амуницию. Документы немцев я сложил в планшетку, снятую с офицера, потому что свои у меня не было. Наспех же собирался. Приказали, и уже лечу. Когда закончил с вещами, перетаскал тела. Потом, подсвечивая себе фонариками, сначала одним, пока он не сел, потом вторым, замел следы срубленными ветками. Свои вещи перенес в передовую танкетку с автоматической пушкой. Колонна стояла так, что впереди находились 2 Т-40, потом все 3 грузовика, и замыкающим был Т-38М. Судя по карте офицера, им нужно было проехать еще 30 км, а после свернуть. Но куда дальше, не ясно. Во всяком случае, куда бы немцы ни катили и против кого не должны были бы воевать, я надеюсь, что наши смогут отбиться и уйти. Я сейчас находился на трассе, ведущей из Твери на Великий Новгород. Да, я знаю, что сейчас не Тверь, а Калинин, но мне так удобнее. Я даже числюсь за штабом 21-й армии Калининского фронта, которую недавно передали с Западного фронта на Калининский. Трасса днем должна быть оживленной, но по ночам тут никто не ездит, боятся немцы. Вот и эсэсовцы, выехав явно позже необходимого, стали переждать темное время суток. Причем костер у них был, я нашел пепелище. Ужин готовили, а поев освещали стоянку, но, видимо, когда услышали гул самолета, костер сразу потушили, залив водой. Поэтому я их и не видел. Но меня предупредили, и все этой встречи ждали. Хорошо, на моей стороне победа оказалась. Я прибрал все гильзы и замел веником следы, включая следы волочения тела в лес. Свои вещи убрал в передовую машину. Сдернул с ветвей купол парашюта и, свернув его в комок и убрав в парашютную сумку, закинул в кузов третьей машины, той, что с минами. Туда же я сложил все оружие с немцев и другие трофеи. У других машин кузова и так были полные. Машины были тентованные, только у третьей задний полок распахнут, но это и понятно почему. Теперь стоит поискать, где укрыть технику. Причем можно не загонять ее слишком глубоко в лес. Главное, чтобы следов съезда не было видно. Идти по дороге и искать съезды смысла нет. Старые поди рассмотри. Нужно по опушке идти. Вот я и двинулся бегом, освещая все вокруг фонариком. Километра два пробежал. Потом в обратную сторону, по другой обочине. И, не доходя метров 400 до колонны, обнаружил старый тележный след. Дорога уже заросла, ею давно не пользовались. Но это было именно то, что мне и нужно. Изучил я ее на километр. Там дальше оказались то болото и поломанная гать. Я вернулся к стоянке, завел всю технику, сел в передовую танкетку и, стронув ее с места, покатил к съезду. Поставил тут бронемашину и так по одной перегнал сюда всю технику, заглушая по прибытии двигатели. Мне тишина нужна, чтобы услышать противника издали. Закончив, я снял лопату с передового Т-40. Немцы-аккуратисты. Положено иметь шансовый инструмент, они имеют. И начал выкапывать на опушке кустарник, а после относить его в сторону. Сделав проход, загнал технику в лес, почти к гати. Вернулся и стал вкапывать кустарник обратно, маскируя место раскопок старой листвой. Даже усилил кустарник, выкопав в лесу кусты и посадив их тут же. Потом в лесу я откапывал дерн и аккуратно укладывал на место колеи. Техника груженная, тяжелая, изрядную колею в мягкой почве продавила. Потом с веником прошелся по дороге, заметая следы. Поправил лопатой следы вместе съезда и снова прошелся веником сверху. Изучив внимательно место боя, нашел еще несколько незамеченных ранее гильз и снова поработал веником. Вернувшись с ведром, найденным в одном из грузовиков, полил корни пересаженного кустарника, чтобы не помер. Уже светало, когда я вернулся к колонне. Стал укладывать все ценное в передовую танкетку. Если обнаружат, рвану на ней по лесу прочь. Я посмотрел путь. В принципе, уйти можно. Главное, не разуться. Узкие гусеницы — беда этих машин. С утра по дороге друг за другом начали движение колонны, окончательно скрыв следы боя. Я при свете дня поправил маскировку, полил дерн, взяв воду в лужи из оврага. Все изучил. Ну а потом, поужинав, лег спать. А есть, кстати, очень хотелось. Видимо, влияние хранилища, которое, разворачиваясь, требует энергии. Хотя это странно, приписывается оно к душе, а отклик идет к физическому телу. Может, душе тоже энергия нужна от пищи? Тогда да, все сходится. Только вот беда. Поел, сытость почувствовал, а через час снова есть хочу. А еда сытная, макароны варил с тушенкой. Перед сном, посасывая трофейную галету, я прикинул насчет портальщиков. Я сильно сомневался в том, что у них есть машина времени. Перед своей гибелью я читал зацепившую меня книгу одного ученого, который описывал параллельные миры. Я был согласен с ним в том, что путешествовать в прошлое нельзя, а шастать по параллельным мирам, где время, в отличие от твоего родного мира, течет в разные эпохи, вполне возможно. Видимо, кто-то собрал такую установку, и вот пользуется. И цивилизация, судя по всему, довольно развитая, раз имеет матрицы по выращиванию безразмерных хранилищ. Конечно, размеры у них есть, вполне определенные, но все равно это классная штука, и отказываться от нее я категорически не желал. Нет, конечно, могу и без него прожить. Тайники знаю, где что нужно куплю. Но в том и разница, что хранилище заполнил и пользуйся, когда нужно. А к схрону нужно топать, продавать ценности, чтобы купить необходимое. Время-то теряется. Не, подарку в виде хранилища я был очень рад. 8 дней пролетели как миг. Сейчас я, замаскировавшись, лежу на опушке, наблюдаю за постом регулировщиков и размышляю. 8 дней. Именно столько времени прошло с момента боя на дороге и захвата колонны техники. Что я делал эти 8 дней? Машинами занимался, трофеями, наблюдал за дорогой. Судя по нервному движению, бои идут уже серьезные. Жаль, рации нет, я бы послушал. У немцев рации тоже не было, даже у минометчиков. Видимо, им на месте должны были радиста с прибором выдать для корректировки ударов. Я перебрал трофеи, в том числе и ранцы, определив, что забрать, а что отправить в мусор. Нашел 6 биноклей. 3 от танкистов, 1 офицерский, 1 у унтера-минометчика. И у него же в ранце морской, вроде британский. У офицера нашел фотоаппарат «Лейка» с запасом пленок и полный фотоальбом. Для него память, а для нас свидетельство зверств ягд-команды. Особистам потом передам со всеми бумагами, что взял в колонии. Портальщики больше не появлялись. Видимо, махнули на меня рукой, чему я был рад. Хранилище заработало через 7 дней. Я понял сразу, когда это случилось. Картинка, пока с пустыми файлами, замерла перед глазами. Я поиграл, убирая и разворачивая ее с помощью флажка в верхнем левом углу, а после стал экспериментировать и разбираться, как это работает. Убрав, наконец, добычу в хранилище, я с немалым облегчением вздохнул. Все заработало, и я был счастлив. Постоянно сосущий голод начал стихать. За это время я не только все свое подъел, но и запасы немцев порастряс. У них они тоже были небольшие, но дня на 3 всему личному составу хватило бы. Я свои припасы, рассчитанные на 10 дней, съел за 2, да еще и немецкие ополовинил. А колонну искали, ох, как искали. Я видел, как немцы на мотоциклах медленно ехали и изучали обочины, а потом, через несколько дней, и пешком проходили. Однако не помогло. Я за эти дни хорошо все замаскировал. Хранилище работало так. Убираешь касанием вещь, и перед тобой появляется список, который можно листать вниз. Каждая вещь высвечивается картинкой. Все понятно, для дикарей сделано. Бусы мне подарили. Причем у каждой вещи своя картинка. У пригоршни патронов своя, у одного ящика со снарядами своя, у штабеля своя. Так что не забуду, что положил. Полистал список, нашел, что нужно, и достал. Удобно. По этой причине я и убирал все отдельно. За это время я обслужил танкетки и грузовики. Надо же было руки куда-то приложить. Заправил их, боезапас проверил. Отстирал комбинезоны, шлемофоны и все прибрал. Сначала отправил в хранилище 3 единицы бронетехники. И в меню появились их картинки с крестами на башнях. То, что было в кузовах грузовиков, отправил следом. Отдельно убрал миномет и отдельно каждый грузовик. Мне они нужны пустыми. Перевозить грузы мне не требуется. Для этого хранилище есть. А грузовики меня будут катать. Миномет был наш. Но мины к нему немцы уже сами производят, судя по маркировкам на ящиках. Он был выпущен в августе прошлого года и, видимо, захвачен в боях. Немцы его очень уважают. К слову, ДТ-29, танковый пулемет, довольно прожорлив. Все диски, согласно штату, находились на своих местах в бронемашинах. Но если к основному вооружению боезапаса было достаточно, то винтовочного калибра всего 4 ящика. Это 8 цинков, 8 тысяч патронов. Мизер. Я обслужил все личное оружие немцев, почистил и снарядил. Форму отстирал, от попорченного избавился, но немало и оставил. Для себя подобрал 2 комплекта формы и 3 комбеза. Дыры зашил. Для каждого оружия свой лот, как я это называл. Карабины я обматывал ремнями с подсумками, с боеприпасами и убирал. Также и автоматы, и пистолеты, чтобы кучей не доставать. Что важно, вес хранилище показывало во вполне русских килограммах. Видимо, само под меня адаптировалось. Удобно. Общий вес бронемашин – 15 тонн с небольшими килограммами. Тут и полная заправка, и боекомплект. 3 грузовика едва потянули на 8 тонн, а остальные трофеи весили 14,5 тонн. Общий вес добытого, как показало хранилище, 38 тонн и 322 килограмма. Уже неплохо. Больше бронетехнику брать не буду, если только 34-ку. Остальное не интересует. Буду набирать то, что нужно для удобства жизни и для быта.